Кадр оказался не от Лаури, а веселый рыжий парнишка, которого звали Джек, из отряда англичан, стоявшего у слияния Рейна и Темзы на перешейке. Оказывается, Лаури причалил туда, и местные вызвались передать нам известие о том, что большой секрет готов. Джек прошагал за трое суток больше 150 километров, и сейчас наши ахающие девчонки чинили его сапоги. Подошва в нескольких местах протерлась до дыр, а сам англичанин смешил всех какими-то невероятными рассказами о своих приключениях. Заночевать он наотрез отказался, мотивируя это тем, что его ждет девчонка, почти такая же красивая, как наши, а главное, совершенно своя. «Тебе повезло», — сказал Джек. Мы сидели над речным берегом, на подточенном течением к древесном стволе, лицом к лицу. В реке отражался гигантский костер, возле которого слышались взрывы смеха и обрывки песен. «Значит, это Лананши, они вроде Носферату и прочих?» — спросил я, бросая в воду кусок коры. Джек пожал плечами. «Да кто его знает? Хахти, помнишь Хахти? Он мне как-то говорил, что Лананши когда-то были обычными девчонками, давно, может быть, 1000 лет назад. В племени вроде нашего или любого другого. Но получилось так, что их парни не вернулись из похода, не погибли, а просто пропали, и девчонки стали ждать. Они были верные и преданные, ждали долго и постепенно изменились, что ли, стали вот такими. Не знаю, правда ли это, но мальчишкам в руки их лучше не попадать. Хотя, если верить рассказам, смерть в их руках не назовешь неприятной. Я как-то раз всерьез подумывал прыгнуть к одной, и кранты. «Джек, а как ты вообще без девчонки?» Было темно, и я спросил это довольно легко. Джеку, наверное, темнота тоже помогала, потому что он ответил: «Ну, руки-то у меня целы». «Ты, кстати, на брудершафт никогда не пробовал?» «Чего?» — не понял я. «Ну, это когда парни друг другу». «Ха, так бы и говорил», — буркнул я и признался. «Так у меня с этого и началось. Мне 12 лет было, когда я того, созрел. Сперва по ночам там сны всякие прочее, ну, ты знаешь. Я и знать ничего про это не знал, а потом весной как-то один девятиклассник меня на хоккейной коробке просветил. Как раз как ты сказал, только у нас про это говорили просто накрест. Эй!» Я с подозрением посмотрел на него. «А ты на что это вообще намекаешь? Если... Эй, путешественник, я не буду. Ты меня не возбуждаешь и вообще не хочу». «И не собирался», — хмыкнул Джек. «Хотя, если не знаешь, этим многие занимаются», — равнодушно подтвердил я. «Странно было бы, если у парня нет девчонки и он не дрочит. А там хоть пусть по кругу этим занимаются. Мне важно, чтобы извращенцы не заводились». Я вышел в упор на руках и встал. «А вот теперь, Джек, мне предстоит весьма интересное и значимое во всех отношениях мероприятие». Джек тем же движением встал напротив меня. «Ты решил говорить о начале путешествия?» — напрямую спросил он. Я наклонил голову. «Ладно, тогда пошли. И не удивляйся последствиям своего выбора».